Вкупе его достижения производили сильное впечатление. Было даже странно, что имя такого столпа науки неизвестно каждому школьнику любой страны. Берг подошел к смотрителю-билетеру, сидевшему за столиком у входа. «Простите, у вас тут недавно был научный симпозиум?» «Да-да, знаю, а что вы хотите? У меня несколько вопросов по этому поводу». «Тогда вам лучше к директору. По лестнице, потом налево. Не ошибетесь, там секретарь сидит. Директора зовут Драгослав Новакович, тоже говорит по-английски». Директор, седовласый и красивый мужчина, принял его сразу и без церемоний. Берг представился фотографом американского журнала «Путешествие и досуг». В Белграде он второй раз в этом году. В первый раз рядом с ним в самолете сидел американский ученый, летевший на симпозиум, посвященный Тесле. Берг слышал фамилию Теслы впервые. Попутчик добрый час взахлеб рассказывал ему о гениальном ученом, и Берг был глубоко тронут его судьбой и несправедливым забвением. «А, зацепило вас!» — довольно хохотнул директор. «Всех берет за сердце, когда слышит. Да, Тесла — великий человек. По бедности мастер был вынужден продавать патенты другим изобретателям, которые беспардонно присвоили себе всю честь». А когда у мастера случались богатые спонсоры, злая судьба подбрасывала всякие несчастья, пожары или еще что. Итак, чего же вы хотите, брошюрку с докладами на симпозиуме? Нет, боюсь, эти материалы выше моего понимания, — сказал Берг. Я прошелся по вашему музею. Чувствует, что им руководит умный человек, любящий свое дело, и мастер представлен во всем масштабе. Спасибо на добром слове. Мы очень славно пообщались с ученым, который летел на ваш симпозиум. Он, к тому же, мой ровесник. Мне бы хотелось продолжить знакомство с ним, да вот незадача, угораздило потерять его визитную карточку. — Этой беде легко помочь, — добродушно отозвался директор. — Давайте глянем мой компьютер. Как звали вашего попутчика? Хоть убей, не помню. Знаете, фотограф-журналист, что ни день общается с таким количеством людей, в памяти жуткая каша. «Ладно, попробуем освежить вашу память». Новакович застучал по клавишам компьютера. «Американцев у нас было 1, 2, 3, 6. Вот вам списочек. Смотрите на экран. Узнаете какую-нибудь фамилию?» Берг развел руками. «Тогда давайте методом исключения. Добкины и Шрайгера не старички. Впрочем, погодите, у меня есть идея получше. Я сейчас...» Директор вышел из кабинета и через пару минут вернулся с большим конвертом. В нем оказались черно-белые фотографии. «Ну-ка, узнаете своего знакомого? Эти снимки из симпозиума». На первой же фотографии взгляд Берка выхватил в группе ученых Данконию. «Этот», — показал он пальцем, — «о, вождь краснокожих, вы бы сразу сказали, высоченный такой, могучий, смуглый и чернявый, Джек Уилсон». Мы за глаза прозвали его «Вождь краснокожих». Держался таинственно и гордо. Лицом и статью чистый индеец. Очень умный и талантливый человек. Это все сразу почувствовали. И доклад сделал интересный. По научному существу я не согласен, но крайне, крайне любопытно. Новакович весело ткнул по клавише и добавил «Получайте адресок и в качестве бонуса адрес своей электронной почты». На листке, который выпал со спринтера, стояло «Джек Уилсон, почтовый ящик 2000, Уайдир, Пенсильвания, 17887, Ай, дефис, Пи, 482, W, I, собака, belsuf.com». «Это его нынешний адрес?» — взволнованно спросил Берг. «Скорее всего, да. Прежде чем он тут появился, мы с ним годами переписывались и обменивались пакетами, и адрес не менялся». «Думаете, он сейчас в Пенсильвании?» Новакович пожал плечами. «Кто ж его знает? Отсюда из Белграда он поехал на озеро Блед. Озеро Блед где-то рядом, в Словении. Знаменитое озеро. Вокруг горы, нетронутая природа, добротные старинные отели. Места залюбуешься». Директор сложил пальцы в щепоть и звонко поцеловал их. «Сам Брос Тито имел там дачу». «Мог Уилсон задержаться на озере Блед до сих пор?» «Сомневаюсь. Он же хотел только дневники Юрия Чеплака полистать. Ну, сколько на это нужно? День-два, от силы неделю. А что за дневники? Для поклонников и последователей Теслы несказанные сокровища, — сказал Новакович. В нашем музее собраны практически все рукописи Теслы, по крайней мере, все известные. Однако на ту часть его наследия, которую получила гриф совершенно секретно, наложила лапу ФБР. Еще в незапамятные времена, сразу после его смерти. Потом переслали в Лос-Аламо своим ученым, разрабатывавшим атомную бомбу. Однако ФБР зевнуло те бесценные записи, которые сейчас находятся у Луки Чеплака. Берг кивал, однако вид у него, наверное, был довольно озадаченный, поэтому Новакович принялся растолковывать подробнее. Отец Луки, Юрий Чеплак, был на протяжении десятилетий ближайшим сотрудником Теслы. И 30 лет прилежно вел дневник. Что мастер делал? Что мастер говорил? К каким выводам пришел? Ну, а поскольку Юрий Чеплак все видел своими глазами и во многом разбирался, то его заметки очень профессиональны. Вдобавок к этому сам Тесла временами вписывал в его дневник наиболее сложные формулы и расчеты, так что для специалиста это занимательное и познавательное чтение. Недаром Уилсон так рвался подержать их в своих руках целиком. Юрий Чеплак работал с Теслой в Нью-Йорке, потом в Колорадо-Спрингс, потом опять в Нью-Йорке. Дневник, так сказать, книга деяний и высказываний мастера, сотни записных книжек. Они так и просятся в наш музей.